Это есть артикль. И многое другое. Английская морфология. В английском языке любое слово может быть глаголом. Разве могло бы такое быть в языках программирования? Алан Перлис. Давайте представим, какой могла быть наша жизнь, если бы русский язык обладал такой же морфологией, как и английский. Ох, это было бы нечто. В альтернативной вселенной мы бы с ясли приучались применять артикли, постоянно путались в 12 временах глаголов и использовали средний род для обозначения животных. Как в этом мире могли звучать порядковые числительные, лучше вообще не представлять. Все-таки хорошо, что у русского языка всегда существовал свой уникальный путь, а все специфические особенности английского мы вольны изучать только по собственному желанию. Артикль — определять или не определять. В то время как суть основных составляющих иностранной речи ясна нам априори, артикль для многих до сих пор остается какой-то невиданной диковинкой. Не совсем понятно, как он выбирается, и совсем непонятно, зачем он вообще нужен. Впрочем, англичане наверняка с нами не согласятся. Они-то с самых малых лет знают, что основная функция артикля в тексте — делать его связным, а также различать определенность и неопределенность существительных. Мол, это мы все ту же даму обсуждаем, или же появился какой-то новый повод для сплетен. Артикль бывает определенным — «д», и неопределенным — «э», «н». «Э» — перед словами, начинающимися на согласную, «н» — на гласную. По словам ученых, первый берет свое начало от числительного «one» — «один», а второй постепенно развился из указательного местоимения «this» — «этот». Кстати, в том случае, когда возникают сложности с выбором артикля, можно как раз воспользоваться данными словами-подсказками. Подставили «one» — и смысл не поменялся? Пишите артикль «an». По логике больше вписывается «this». Самое время добавить артикль «the». «Очень приятно». Выражение «it's a pleasure» — «очень приятно» является устойчивым, а потому требует использования неопределенного артикля, несмотря на то, что существительное является неисчисляемым. Неопределенный артикль используется, когда важно подчеркнуть, что предмет относится к какой-то категории, и важны не его индивидуальные характеристики, а типичные. Когда мы говорим «this is an apple», речь идет просто о каком-то яблоке, вкусном и полезном фрукте. Однако, если мы хотим сделать акцент на конкретном яблоке, лежащем на столе, то применять придется уже определенный артикль «this is the apple». Это не просто абы какой-то фрукт. Это вот то самое красное яблоко, лежащее на деревянном столе. Правильную форму выбирать следует по смыслу, контексту или соседствующим фразам. Как правило, если разговор впервые заходит о предмете, то использовать необходимо опять же артикль «an». Но в том случае, когда обсуждаются не случайная книга или дерево, а уникальный объект, пирамида Хеопса или Средиземное море, то сразу же придется ставить артикль «the», несмотря на то, что видеть мы его можем первый раз в жизни. The Great Pyramid of Cheops. The Mediterranean Sea. В некоторых учебниках удается обнаружить еще и третью разновидность артикля — нулевой. По факту такое название не является корректным, так как речь идет о ситуациях, в которых артикль не нужен вообще. Актуально данное правило для абстрактных понятий — water, love, приемов пищи и блюд — breakfast, lasagna, учебных заведений — school, college, видов спорта — футбол, теннис, и еще некоторых исключений. Нарушать разрешается. Оба артикля английского языка могут применяться с нарушениями, если это позволяет точнее передать мысль в устной или письменной речи. Зачем существует существительное? Говорят, что одним из первых английских слов было как раз существительное «town», означающее «город» или «ратуша». Ничего удивительного, ведь именно эту часть речи вполне можно назвать фундаментом любого языка. Как и русские, английские существительные отвечают на вопросы «кто это?» — одушевленные, и «что это?» — неодушевленные. Женский и мужской род выглядят так же, как и у нас. А вот со средним ситуация довольно интересная. К нему англичане относят все неодушевленные предметы, абстрактные понятия и от чего-то даже названия животных. Да-да, когда решите рассказать друзьям по переписке о любимой кошке Муське, готовьтесь, что они будут называть ее «оно». Если упростить эту схему, то получается, что за некоторыми исключениями мужской и женский род в английском языке могут демонстрировать только люди, а всему остальному остается довольствоваться средним. Существительные также способны создавать формы единственного и множественного числа. Но вторая разновидность доступна лишь для исчисляемых предметов, то есть тех, которые мы действительно можем пересчитать. Книги, яблоки, страны, уроки. Множественное число образуется главным образом при помощи окончаний «s» или «is». Но англичане не были бы самими собой, если бы не добавили еще и кучу исключений. Одушевленное или неодушевленное. Все неодушевленные существительные в английском языке обозначаются местоимением «it» — «оно». За одним исключением. Британские моряки традиционно говорят о корабле «she» — «она». Род в английском языке могут иметь только существительные и местоимения. Истину глаголишь. Глаголы английского языка обладают не только временами, которые мы уже разобрали в предыдущей главе, но также наклонением, модальностью и залогом. Наклонение, в свою очередь, может быть, например, повелительным. Неопределенная форма глагола на самом деле не что иное, как самый обычный инфинитив. Форма, отвечающая на вопрос «что делать?» и обязательно пишущаяся с частицей «to». «To dream», «to love», «to live». Повелительное наклонение, выражающее просьбу или приказ, никаких вспомогательных слов не требует, кроме случаев отрицания, и образуется сходным с present simple образом. Go, stay, don't stop. К модальным глаголам относятся, например, слова can — мочь, то есть иметь физическую возможность сделать что-то. Must — быть должным. Have to — быть обязанным. Для того, чтобы использовать модальные глаголы, их необходимо комбинировать с любыми смысловыми, выраженными в неопределенной форме, но без частицы to. I can play the piano. Я могу играть на пианино. I must do it. Я должен это делать. Наконец, пару слов следует упомянуть и про глагольные залоги. Действительный и страдательный. Действительный залог возникает, когда в предложении само подлежащее создает то действие, которое выражает сказуемое. Смысл страдательного залога в том, что подлежащее испытывает на себе определенное воздействие. Из-за этого для образования пассивной формы приходится соединять глагол to be и причастие прошедшего времени. Давайте сравним две фразы. I told this story. I was told this story. В первом случае перевод звучит как «я рассказал историю», то есть «я сам совершил какое-то действие». Вторая фраза переводится «мне рассказали историю». Сам я ничего не делал, но ощутил на себе определенное воздействие. Простые сложные составные. По структуре все английские глаголы можно разделить на простые — один корень, производные — корень, приставка, суффикс, сложные — две основы, и составные — глагол с наречием или предлогом. При помощи глаголов можно составить корректное предложение всего лишь из одного слова, например, go. Предлоги и все-все-все. Предлоги. Как много и как мало можно про них сказать. Часть речи — это весьма полезная, но все-таки второстепенная. Она необходима, чтобы протягивать связи между составляющими предложения. Служебные слова не могут применяться сами по себе и никаким образом не изменяются. Ах да, еще они подразделяются на предлоги места — on, near, between. Направление — up, down, to. Времени — after, since, till. И причины — by, with, because of. Вот вроде бы и все самое важное. Предлоги, предлоги. В английском языке существует около 90 простых предлогов и порядка 50 сложных. На первый-второй рассчитайся. Первый-второй — это порядковые числительные, а еще в английском языке имеются привычные количественные, необходимые для счета: one — один, two — два, three — три. four, 4, и другие, знакомые каждому школьнику. Как только выучил количественные, считай, что выучил и порядковые, ведь достаточно прибавить к ним окончание th, подчеркнуть определенным артиклем the, и цель достигнута. Было five — 5, превратилось в fifths — 5. Запомнил 18 — 18, получил eighteens — 18. Нельзя, правда, забывать и про исключения, ведь в них оказались самые необходимые порядковые числительные — первый, второй и третий, звучащие как first, second и third. Не менее важную роль в английском языке играют и местоимения. Простые — he, she, составные — somehow, anywhere, и сложные — each other, one another. Список того, что они выражают, довольно широк. Они могут выступать заменителями для существительных, указывать на конкретный предмет, использоваться для составления вопросов или намекать на неопределенность. Особняком стоят местоимения some, any и no, имеющие каждое по несколько значений и использующиеся лишь в определенных ситуациях. К примеру, some можно добавлять только в утвердительное предложение. Слово в этом случае переводится как «какой-нибудь». Или несколько. I have read some books. Я прочитала несколько книг. Местоимение any обладает аналогичным переводом, но использоваться может только в отрицательных или вопросительных предложениях. Do you have any money? У тебя есть какие-нибудь деньги? Что касается no, слово употребляется исключительно при отрицании и означает никакой. I have no food. У меня нет никакой еды.